Глава 16. Вы – сотворец многообразного великолепия Вселенной. Если вы обладаете способностью думать, представлять или мечтать, то Вселенная имеет все возможности, чтобы воплотить в жизнь то, чего вы хотите. В этом смысле Вселенную можно сравнить с кухней, оборудованной по последнему слову техники, где в вашем распоряжении есть все необходимое. В каждой частице Вселенной есть и желаемое, и его отсутствие. Изобилие и его отсутствие – вот та среда, которая делает желания возможными. А они, в свою очередь, побуждают к действию закон притяжения. Если вы не очень точно представляете, чего на самом деле хотите, то не можете также и со всей определенностью сказать, чего не хотите. И наоборот, когда вы не уверены в том, чего не хотите, то не можете точно знать, что вам нужно. Таким образом, именно благодаря жизненному опыту на свет появляются ваши естественные желания и предпочтения. Фактически вы делаете выбор каждое мгновение своего существования на многих уровнях сознания. Каждая клеточка вашего тела обладает собственным опытом и собственными предпочтениями. И каждая из них распознается источником, немедленно реагирующим на любой, без исключения, запрос. Чтобы получить желаемое, позвольте существовать нежеланному. Порой ваши физические друзья выражают желание жить в менее многообразной Вселенной. Они стремятся туда, где не было бы столь много нежеланных объектов, где все соответствовало бы их предпочтениям. В ответ на это мы всегда стараемся объяснить. Вы не затем пришли в этот чудесный физический мир, чтобы свести все его многообразие к жалкой пригоршне хороших идей, которые бы устраивали абсолютно всех. Это привело бы к конечности мироздания, чего никак не может произойти. Вы существуете в постоянно развивающейся, расширяющейся Вселенной, в которой для всего находится место. Другими словами, чтобы понять и почувствовать, в чем заключается ваше желание, следует точно знать, чего вы не хотите. И желаемое, и нежелательное в равной степени должны быть известны, чтобы вы могли сделать свой выбор и затем сфокусироваться на нем. Вы пришли не для того, чтобы исправлять этот мир. Так как в вашем теле нашла свое проявление нефизическая исходная энергия, то ваше физическое существование воистину является передовым краем мысли. И когда вы точно отрегулируете свой творческий опыт, то сумеете вывести свои мысли на невиданные доселе просторы. Когда вы полные надежды и энтузиазма принимали решение воплотиться в этом физическом теле, то понимали с высоты нефизического понимания, что мир, в который вы идете, вовсе не так уж плох и совсем не нуждается в исправлениях, и шли на эту планету вовсе не с целью ее переделать. Вы видели этот физический мир как плацдарм, на котором вы, как, впрочем, и все остальные люди, можете проявлять свои творческие способности. Вы не собирались идти в мир с целью запретить людям выражать себя так, как им хочется, и не стремились заставить их делать то, что угодно вам. Вы понимали ценность контраста и разнообразия. Каждое физическое существо на этой планете – ваш партнер в сотворчестве. И если вы способны принимать разнообразие мыслей и желаний, то будете жить намного более наполненной, интересной и счастливой жизнью. Не кладите нежелательных ингредиентов в свой пирог. Представьте себе, что вы работаете шеф-поваром на самой ультрасовременной кухне, где у вас под рукой есть все необходимое. Давайте вообразим, что вы уже определились с блюдом, которое хотите приготовить, и точно знаете рецепт. Все нужные ингредиенты в вашем распоряжении. И вы понимаете, каким образом нужно их соединить, чтобы получить желаемый результат. И вот вы приступаете к делу. Вокруг вас много самых разнообразных продуктов, которые вам на данный момент не нужны, поскольку они не значатся в рецепте. Но вы вовсе не испытываете из-за этого ни малейшего дискомфорта или раздражения. Вы просто кладете в свое блюдо то, что требуется для его приготовления, а ненужные продукты оставляете спокойно лежать в сторонке. Некоторые продукты на этой идеальной кухне подходят для вашего пирога, а другие – нет. Но даже если добавление каких-то продуктов в ваше блюдо может совершенно его испортить, вы не станете из-за этого выбрасывать их на помойку или объявлять на них строжайший запрет. Вы же понимаете, что сами по себе они не способны испортить пирог, если только вы сами, по неведению или неосторожности, не добавите их в него. И поскольку вы прекрасно знаете, какие именно продукты необходимы для приготовления пирога, а что не следует в него класть, то у вас не возникает никаких проблем с изобилием продуктов на кухне.